Задание 43.1. Абун аль-абу. Уммун аль-умму. Бахрун аль-бахру. Хубзун аль-хубзу. Аммун аль-амму. Вазирун аль-вазиру. Муаллимун аль-муаллиму. Катибун аль-катибу. Гарбун аль-гарбу. Калиматун аль-калимату. Джанубун аль-джанубу. Камусун аль-камусу. Нахрун аль-нахру. Сальджун аль-сальджу. Лабанун аль-лабану. Рихун аль-риху. Шахрун аль-шахру. Зауджун аль-зауджу. Шаббун аль-шаббу. Сайяратун аль-сайярату. Лейлатун аль-лейлату. Шаукатун аль-шаукату. Тильмизун аль-тильмизу. Шаджаратун аль-шаджарату.